Гуру. Путь к свету утверждается делами и мыслями каждого дня. Без них нет утверждения и нет продвижения. Можно настроить сознание так, чтобы ничто не противоречило принятому направлению. Нехорошо, если делается шаг вперед или два, и шаг назад или два. Девиз принятого ученика – вперед, вперед и только вперед.